Как вы работаете с этим куском колбасного сыра, до сих пор не понимаю. Гоголь закрыл глаза. Что я с тобой сделаю, когда мы не будем в общественном месте? Мечтательно простонал он. Лучше не трогайте его, посоветовал Ансел. Ну так что, да или нет? Конечно, да. Загадочная улыбка осветила ее лицо. «Так вы хотите знать, что я еще умею?» «Ну что ж, я могу показать». Она взглянула на меня, затем на Богля. «Если Самуэль поможет, то...» Она нагнулась через стол и вытащила из уха Богля несколько ярдов розовой ленты, прежде чем он опомнился и дернулся в сторону. «Это что, из меня?» — прошептал он. «А я-то думала, что ты пустоголовая», — огорченно сказала Мира. «Чего же ты раньше не сказал, что используешь голову как шкаф?» «Я не вытащила опилки, чтобы не выводить тебя из равновесия, но вот это тебе ни к чему». И она вытащила из другого уха Богля бильярдный шар. Богля передернула. Он вскочил на ноги и засунул пальцы в уши. «Ну, не волнуйся, Сэм, не волнуйся», — мягко сказал Ансел. «Она фокусник, и должен сказать, отличный фокусник». Мира пожала плечами. «Жаль, что у меня нет с собой всего реквизита. А то бы я показала вам настоящий класс». Богль снова сел. «Почему бы вам с Сэмом не пойти прогуляться?» — предложил я Мире. «У него такое приятное лицо. Наверное, он хочет поговорить. А мы с доком переговорим тут, пока вы будете наслаждаться обществом друг друга». «Наслаждаться его обществом? Да я лучше прогуляюсь в холерном бараке». Я склонен был согласиться, но воздержался от одобрения. «Дать бы тебе по одному месту», — буркнул мрачно Вогль. Если он имел в виду то же место, что и я, то я тоже склонен был согласиться с ним. «Хватит!» — прикрикнул Ансел. «Мы теряем время. Мисс Шамвей, не дергайте его, я больше не потерплю этого». Мира рассмеялась. «Ладно, папуля, я буду паинькой. Ну, что там за дело, рассказывай. Я давно хочу сказать, но меня постоянно перебивают». «Слышал, приятель?» — сурово спросил я Богля. «Не смей перебивать старших». «Да-да», — поддержала Мира, — «ты слишком много болтаешь, помолчи немного». Богль был настолько поражен этим обвинением, что глаза у него вылезли, как у рака-отшельника. «Ну вот, док», — сказал я, пока Сэм не пришел в себя, — «теперь мы вас слушаем». «Вы верите в нежить?» — спросил серьезно Ансел. «Я верю», — подняла руку Мира, — «иначе как объяснить существование Богля?» Тот снял галстук и попытался разорвать его. Старался он до синевы, но галстук был слишком крепок. «Да, я помогу тебе». Мира взяла у него галстук, аккуратно разрезала его пополам и отдала назад Боглю. «Пожалуйста, Сэмми». Богль тупо посмотрел на галстук, потом рассеянно выронил куски на пол. «Мисс Шамбей», — повысил голос Ансел, — «прекратите». «Я только хотела помочь», — пояснила Мира с невинным видом. «У него не получалось?» «Ну ладно, ладно», — перебил я. «Так что там с нежитью? Кто в это верит в наше время?» Ансел внимательно посмотрел на Богля и, убедившись, что у того не случится припадок, продолжал. «Насколько я понимаю, вы не очень-то много знаете об этой стране, но я живу здесь 20 лет и повидал немало странного и удивительного. Я тоже», — заявила Мира, в упор глядя на Богля. Ансел устало отмахнулся от нее. «Когда-то в этой стране существовало тайное общество. Членами этого общества были шаманы, которые по существу правили племенами индейцев майя. Сейчас, разумеется, всего этого уже нет, но осталось несколько человек, которые все еще живут в деревне в 200 миль отсюда». «Я слышал о них», — сказал я. Вроде бы они вызывают дождь и превращаются в зверей. Вы что, верите в эту чепуху? Не верю, но зато верю в то, что они обладают определенными сверхъестественными силами, такими как массовый гипноз, левитация и тому подобное. Но это не то, что нас интересует. Наша цель — их медицина —